Часть вторая. Период закалывания волос. 12-13 годы правления императора Ченхуа, 1476-1477 года. Бескорыстное сердце. Месяц назад мне исполнилось 15, мне закололи волосы, демонстрируя всем, что я готова к замужеству. Прошло 7 лет с тех пор, как моя семья получила письмо о помолвке. И вот вчера я отправилась в дом мужа. Кровать моей матери заранее разобрали и принесли вместе с прочей мебелью. Присматривать за мужчинами, которым предстоит установить на место декоративные панели, доверили госпоже Хуан, которую в нашей семье ценили и считали исключительно плодовитой, чтобы оформить интерьер. Под ее бдительным взором слуги раскатают ковры и поставят стол, стулья и шкаф. Она разложит мою одежду, косметику и украшения, а потом лично застелит кровать свадебным бельем и украсит подушками, которые я вышивала годами, чтобы все было готово, когда мы с мужем придем в комнату новобрачных. Мою комнату принесли простую кровать, на которой я буду спать этой ночью, и я чувствую себя гостьей в родном доме. Я говорю себе, что полностью готова к вступлению во вторую стадию своей жизни. Я освоила все 4 необходимых женских качества. Добродетель, изысканную речь, правильная манера и прилежность в работе. Я изо всех сил старалась усовершенствовать навыки вышивки и целых 2 года трудилась над созданием нескольких пар туфель, которые полагается преподнести свекрови и мужниным тетушкам. Я старательно вышивала туфли невесты, зная, что качество строчки и узор оценивают особенно тщательно. Надеюсь, никто не станет слишком пристально всматриваться. Да и вообще, я планирую двигаться как можно изящнее, семенить так, чтобы туфли не выглядывали из-под подола свадебного платья. Естественно, я знаю, что происходит в супружеской спальне, поскольку помогала бабушке лечить женщин с проблемами ниже пояса. Но заодно я выслушала наставление от Мэйлин, которая вышла замуж 1,5 года назад, и много рассказывала об этом, а кроме того, проштудировала иллюстрированные книги, которые выдала мне для ознакомления госпожа Джао. День начинается с визита к бабушке в аптеку. В этом году ей исполнился 61 год, но, на мой взгляд, она совершенно не изменилась с момента нашего знакомства. Я жду от нее подробностей о том, что будет происходить под свадебными простынями. Я ошибаюсь. «Когда тебе исполнилось 14, в твоем теле поднялась иньская энергия, и к тебе пришли лунные воды», — начинает она. «Пока ты не забеременеешь или не родишь ребенка, это будет основной связью с другими женщинами. Ты на собственном опыте поймешь, что значит для другой женщины застой крови, когда она страдает от истощения энергии, головной боли или печалится по поводу и без». «Меня больше волнует, как я уживусь в доме мужа». Бабушка не отступает. «Чрезмерная радость может привести к распаду энергии ян внутри. Чрезмерный гнев — к перебоям энергии инь. Слишком сильная печаль способна привести к истощению. Такое случается не только с женами, но и с наложницами, служанками и слугами, не забывая об этом, когда станешь искать свое место в доме мужа». «Я постараюсь». «Хотя ты проучилась у меня 7 лет, но ты все еще начинающий врач. Ограничься лечением девочек, если представится такая возможность. Обещай делиться со мной идеями по лечению в письмах, прежде чем что-то предпринимать. Я либо отвечу согласием, либо посоветую подумать еще. Не забывай, ты еще учишься. Когда ты станешь старше и наберешься опыта, к тебе будут обращаться жены и наложницы. Просто поверь». Она делает паузу, чтобы дать мне переварить ее слова, затем продолжает. «Пожалуйста, забудься о себе. Нельзя предаваться излишней задумчивости и поддаваться плохому самочувствию, как бы ни относились к тебе муж или другие люди. Я всегда была главной женой, и тебе нужно поставить себя так же. Если станешь хорошо выполнять свои обязанности, сможешь контролировать, кого приводит в дом супруг. Но помни, пока жива свекровь, даже у стен будут уши». Меня эти слова не успокаивают. Бабушка подзывает тушь и маковку. Они притаскивают красный лаковый сундук, который ставят на стол. На его стенках изображены элегантные дамы в золотом павильоне. «Некоторые полагают, что приданная невеста становится собственностью мужа и его семьи», — говорит бабушка. «А другие, что оно принадлежит только невесте. «Я надеюсь, именно так принято в той семье, Ян, и ты сможешь распорядиться приданым по своему усмотрению, потратить на себя или подарить. Но хорошая женщина, читай, хорошая жена, бескорыстна и думает о других. Если мужу понадобятся лучшие учителя, чтобы завершить подготовку к императорским экзаменам, если он не сдаст экзамена, ему понадобится заплатить за титул или гражданскую должность, если случится наводнение, еды станет не хватать, а семья мужа будет голодать, хорошая жена позволит мужу или свекру продать или заложить приданное, если они когда-нибудь просрочат оплату налогов или захотят построить новый павильон. Жена с бескорыстным сердцем поможет во всех этих случаях». «Хотела бы я быть такой доброй, как ты, бабушка». «Спасибо, дитя, но я еще не закончила. Иногда женщине нужно позаботиться о себе. Если ты станешь вдовой, и семья мужа решит продать тебя или выбросить на улицу, ты сможешь сама себя обеспечить». Она смотрит на меня проникновенно. «Я могла бы сказать, что двери нашего дома всегда будут открыты для тебя. Но нам с дедом не суждено жить на этой земле вечно. И кто знает, где в тот момент будет находиться твой отец. Я не говорю, что ты не можешь на него рассчитывать». «Но ведь бабушка говорит именно об этом». «Ты должна быть всегда готова к непредвиденным ситуациям», — продолжает она. «Ты не можешь покинуть дом мужа, прихватив постель, одежду или любое другое имущество. А даже если прихватишь, их не всегда легко заложить. Вот почему мы дарим невесте украшения. Это твой капитал». Бабушка улыбается и добавляет. «А еще украшения помогают хорошо выглядеть и чувствовать себя красивой». Она поднимает крышку сундука. «У тебя есть украшение от семьи Ян. Это часть подарка в честь помолвки. И от отца в качестве приданного. Но то, что лежит в этой коробке, досталось тебе от матери. Отец отложил их для тебя после ее смерти». Она качает головой, замечая. «Он мог бы отдать все это новой, достопочтимой госпоже». Бабушка достает золотой браслет с замысловатой филигранной резьбой по кругу, украшенной нефритом. «Мы с дедом подарили его твоей матери в качестве выкупа за невесту. Когда будешь носить его, думай о маме». Она по очереди извлекает шпильки, ожерелья, серьги и браслеты из золота, нефрита, сапфира и изумруда. А еще тут жемчуга всех цветов и форм. Больше всего мне нравятся изделия из перьев зимородка переливчатого голубого цвета. Дальше мне наносит визит госпожа Джао. «Период закалывания волос — самое короткое и самое драгоценное время в жизни женщины, ведь девушка подобна камелии, она совершенно лишь один миг, а потом на пике красоты лепестки облетают на землю», — говорит наложница моего отца в качестве приветствия. «Госпожа Джао очень помогла мне в последние годы. Хотя я по-прежнему не люблю ушивать, я стала делать это намного лучше под ее надзором. Я не помню случая, чтобы она была ко мне жестока, и она всегда заботилась об Ифэне. Братишке исполнилось 11 лет, и он полностью посвятил себя учебе. Он никогда не будет считаться сыном госпожи Джао, потому что принадлежит старшей жене отца, а она никогда не станет мне настоящей матерью. Но мы близки». Присев, госпожа Джао заявила: «Я слышала, что дом семьи Ян намного больше, чем наш». «По слухам, семья богата», — киваю я. «Но мне трудно вообразить дом больше, чем особняк золотого света. Когда я была маленькой, то не могла представить себе место больше или лучше, чем отчий дом». Она замолкает, возможно, вспоминая время, проведенное в доме зубной госпожи, где ее воспитали под жарой лошадью, или размышляя о том, как изменилась ее жизнь после этого. «Когда я переселилась к твоему отцу в Лайджоу, ты решила, что попала в рай. Потом я перебралась сюда. Всегда найдется место побольше и получше. Но позволь сказать тебе кое-что, Юньсянь. Твое окружение ничего не будет значить, если ты не впишешься в установленный ритм нового дома». Госпожа Джао передает сплетни, которые она слышала от тех, кто обитает во внутренних покоях семьи Ян. «Не стоит слишком беспокоиться о наложницах», — советует она. «У тебя более высокое положение, зато стоит волноваться из-за младших сестер мужа. Они завидуют тому, что ты навсегда останешься в доме, где они родились, а им предстоит его покинуть в момент замужества. Они откажутся от определенного комфорта, положения и любви матери. А ты до конца жизни будешь иметь то, что они потеряют». «Спасибо, госпожа Джао», — говорю я. «Спасибо за полезные советы». Она кладет руку на мою. «Надеюсь, мы еще увидимся». «Я вернусь через 3 дня после свадьбы». «Для традиционного визита. Ну, а после? Кто знает?» «Конечно, мне будет позволено навещать вас», — говорю я, встревоженная. «Вы с бабушкой тоже приедете в дом семьи Ян, не так ли?» Она колеблется, прежде чем заговорить. «Даже если тебе разрешат прийти, кто сказал, что я все еще буду тут? Мне повезло, что твой отец не продал меня. Он все еще может забрать Ифэна в Нанкин, чтобы его растила достопочтимая госпожа». Я никогда не привыкну к тому, что новую жену отца называют достопочтимой госпожой. Но понимаю, что опасения госпожи Джао оправданы. Ей довольно много лет, и назвать ее свежей камелией язык не повернется. Хотя она по-прежнему прекрасна. Да ведь красота увядает. Поскольку отец снова женился, он мог продать госпожу Джао или обменять ее на одну или нескольких юных наложниц. Насколько нам известно, наложницы у него есть, они живут в его официальной резиденции в Нанкине. Но новости о появлении на свет сыновей до нас не доходили. И я отвечаю ей. «Я сделаю для вас все возможное, если смогу. Но вы всегда можете положиться на Ифэна. Он очень любит вас. Вы единственная мать, какую он знал. Для него вы и только вы, достопочтимая госпожа. Мои слова предназначены не только для утешения. Я верю в их истинность. На следующее утро, в день свадьбы, я встаю рано, чтобы возжечь благовоние у семейного алтаря, попрощаться и поблагодарить своих предков в загробном мире, особенно маму, за то, что она всегда защищала меня и заботилась обо мне. Я навещаю бабушку и дедушку, чтобы в знак уважения подать им чай, официально попрощаться и поблагодарить за заботу, и они отвечают мне так, как предписывает традиция. Когда я возвращаюсь к себе, то обнаруживаю на столе пельмени, фрукты и другие угощения для тех, кто будет помогать мне принимать ванну, наносить макияж, расчесывать волосы и одеваться. Первой появляется Мэйлин. С каждым годом она становится все красивее. Она наносит на кожу тонкий слой пудры, помады и румян, подчеркивая полноту губ и изящество скул. И хотя она проводит много времени на улице, ей удается сохранять бледный цвет лица. У нее стройная талия и такие покатые плечи, что платье цвета воды под безоблачным небом спадает легкими складками. На ней атласные туфли насыщенного абрикосового цвета. Я помню, как долго она вышивала белые пионы по верху и бокам туфель, пытаясь создать иллюзию маленького размера. Как неоднократно говорила бабушка, если бы Мэйлин родилась в более состоятельной семье и ей бинтовали ноги, она, несомненно, могла бы очень удачно выйти замуж. Бабушка благоволит Мэйлин, поэтому ей позволили навестить меня сегодня. Мэйлин прикасается к нежной точке в месте соединения ключиц. «Я хотела приехать раньше всех, чтобы мы побыли наедине». Заканчиваю я за нее. Спустя 7 лет наши отношения с Мэйлин не похожи ни на какие другие, которые я наблюдала между сестрами, между наложницами и, конечно, между женами и наложницами. Бабушка хотела, чтобы мы с Мэйлин учились друг у друга. Так оно и было. Хотя Мэйлин осваивала грамоту с трудом, ее почерк никогда не будет таким четким, как мой, она освоила достаточное количество иероглифов, чтобы писать простые письма и стихи. Взамен она рассказывала мне о праздниках, на которых побывала, делая акцент на еду. Так я узнал о ларьке за сахарными фруктами, куда повитуха Ши привела Мэйлин, чтобы отметить удачные роды, о юэбинах, которые они покупают в лавке на главной площади Уси, об особенных пельменях со свининой и грибами, которые лепят в честь праздника двойной пятерки. Я старательно вытягивала из подруги невинное описание внешнего мира, чтобы усыпить ее бдительность и деликатно перевести беседу на запретные темы, и эта тактика сработала. С годами мне удалось познакомиться с сомнительными аспектами профессии повитухи. Им приходится помогать дознавателям исследовать тела женщин и девушек, чья смерть вызывает сомнения, и находить ответы на вопросы, отыскивая улики, оставшиеся на трупах. Я выведала, как определить, каким ядом убили наложницу. Погибла ли женщина, найденная в колодце, в результате самоубийства, убийства или несчастного случая? Нарушены ли родовые врата девочки? Бабушка и дедушка правы. Это грязная работа. И ни один последователь Конфуция никогда не стал бы ею заниматься. Но конкретные случаи, о которых повествовала Мэйлин, захватили мое воображение и помогли мне понять те стороны жизни и смерти, о которых не упоминали бабушка и дедушка. Нас с Мэйлин все так же связывает изучение женских болезней. Ее с точки зрения ученицы повитухи, а меня — как начинающего врача. Я присутствовала, когда повитуха Ши и Мэйлин принимали моих двоюродных братьев. Мы разделили радость, когда первая невестка госпожи Хуан родила мальчиков-близнецов. Мы слушали, как мать Мэйлин и бабушка Жо обсуждали проблемы бесплодия, выкидыши и трудные роды. Мы сидели молча, когда они размышляли вслух, как лечить красную яшму, которую умудрилась забеременеть в отсутствие дедушки. Он на несколько месяцев уехал в Нанкин. Бабушка поставила диагноз «призрачная беременность», которая, как известно, может длиться до 5 лет. Но до этого не дошло. Повитуха Ши проследила, чтобы дело закончилось выкидышем, и бабушка разрешила красной яшме остаться в доме. Та готова была хранить верность старшей жене своего господина до самой смерти. Внимательно присматриваясь и прислушиваясь, она помогала бабушке раскрывать интриги во внутренних покоях, следить за тем, когда приходят лунные воды у каждой девушки и женщины в доме, и, что самое важное, сообщала, если кто-либо из наложниц, жен или девочек оказывался жертвой козни, демона или призрака, как это случилось с ней самой. Мэйлин рассказывала мне о случаях в других семьях, где они с матерью работали бок о бок с врачами-мужчинами. От нее я узнала, как эти врачи относятся к женщинам и какую власть они имеют над роженицами, заставляют их страдать, как задумано природой, отказываясь прописывать травы, облегчающие боль или позволяющие ребенку продвигаться более плавно. Я стала лучше понимать женщин и их тела, наблюдая за Мэйлин и слушая ее. Но то же самое можно сказать и о ней, ведь она присутствовала, когда пациентками занимались мы с бабушкой, и теперь мы с ней не ограничивались только обычными женскими и детскими болезнями, но знали и про другие недуги ниже пояса. Однако наша связь гораздо глубже профессиональной. Я обнимала Мэйлин, когда она рыдала по мертворожденному ребенку, которого приняли они с матерью. Она обнимала меня, когда выяснилось, что отец не приедет на мою свадьбу. Я утешала ее, когда она узнала, что ее мужем станет торговец чаем по имени Джан Кайло, старше ее на 10 лет. Она утешала меня каждый год, когда я плакала в годовщину смерти достопочтимой госпожи. Этим утром у нас осталось пара минут наедине. Скоро другие женщины придут помочь мне одеться. Я поспешила поделиться своими чувствами с Мэйлин. «Я уеду к мужу, но ты всегда будешь в моем сердце. Мы так близки, что между нами не просунуть даже лист бумаги», — соглашается она. «Мне бы так хотелось, чтобы ты и муж могли принять участие в сегодняшнем торжестве. Жаль, что не получится». «Это невозможно. Ты становишься частью знатной семьи. Скромный торговец чаем и бабка, не слишком подходящие гости». «Бабка». Мы хихикаем всякий раз, когда она так себя называет, но сегодня смех — проявление нашей храбрости. Мэйлин наклоняет голову и опускает глаза, как это было принято с момента нашей первой встречи. «Юньсянь, я бесконечно благодарна твоему дедушке за то, что он купил чай у моего мужа и сделал частью твоего приданного. Когда будешь заваривать его для свекрови, вспомни обо мне». «Все непременно». «А еще надеюсь, что ты проведешь много времени наедине с мужем, и вы узнаете друг друга так же, как мы с Кайло. В те вечера, когда я не помогаю матери с родами, мы с ним сидим под комфортным деревом в ближайшем сквере, пьем чай и разговариваем. Надеюсь, вы с мужем будете так же счастливы, как и мы». «Бабушка говорит, что мы с мужем идеально подходим друг к другу». «Значит, судьба подарит вам много детей». Я принимаю благословение, хотя подруга вздыхает. Со дня ее свадьбы прошло 1/2, она еще не забеременела. Я сама переживаю по этому поводу и знаю, что есть только один способ зачать ребенка. Мэйлин берет меня за руку и спрашивает. «Ты боишься того, что произойдет сегодня вечером?» «Я куда более сведуща, чем большинство девушек», отвечаю я, напуская на себя смелый вид, будто меня вовсе не пугает то, чем мне предстоит заниматься с незнакомым мужчиной. «Я тебе говорила, что могу помочь. Я научилась этому трюку у матери». Она поднимает указательный палец, показывает, будто наматывает вату на кончик, а затем двигает им по кругу, словно что-то помешивая. «У меня волоски на коже встают дыбом. Таким методом проверяют девственность девушки при обвинениях в изнасиловании или при измене. А сейчас Мэйлин предлагает мне пройти через это, чтобы облегчить боль во время брачной ночи». «Спасибо, но нет». Она улыбается, опуская палец. «Я росла под рассказы матери о том, чем занимаются муж и жена. Она всегда говорила, что долг женщины — ублажать своего супруга. Мне больше нравится, как об этом говорят в вашей семье. Якобы постельные утехи могут приносить женщине огромное удовольствие». «Бабушка твердит, что муж обязан позаботиться о том, чтобы жена достигла пика удовольствия. Тогда кровь и эссенция соединятся и родится сын. И это момент наивысшего счастья». Мэйлин подпирает рукой подбородок. «Я ужасно нервничаю из-за того, что принесет нынешний вечер. И походя обижаю подругу. Она не может забеременеть». «Прости, я не хотела», — лепечу я. «Ты оставляешь всех и вся позади». Голос Мэйлин звучит мелодично, но смысл слов режет больнее осколка стекла. «Бабушку, госпожу Джао Мо». «Это печальная участь каждой невесты на земле», — говорю я. «Но разве нельзя сказать, что это начало настоящей жизни? Нас ведь учат, что девушка воспитывается в отчим доме, пока не придет время отправиться в настоящую семью, семью мужа». «Перестань твердить одно и то же». Мэйлин повышает на меня голос и сама пугается этого. «Прости, Я не хотела быть резкой. Мы с тобой очень разные. Именно это мне и нравится в нашей дружбе. Но мы должны быть честны друг с другом». Она закусывает нижнюю губу, колеблясь. «Продолжай», — подбадриваю я. «Поначалу я страдала из-за того, что мой муж намного старше меня, но Кайло оказался хорошим человеком, и мне не приходится прислуживать свекрови или вникать в интриги внутренних покоев. Кайло не только позволяет мне ходить куда угодно и ухаживать за роженицами, но и поощряет это. Он гордится мной. Он говорит, что я настоящая змея». Она цитирует. «Если в доме живет змея, семья не будет ни в чем нуждаться. Я приношу деньги и повышаю статус семьи. Я почти каждый день вижусь с матерью. Мы ходим из дома в дом, чтобы помочь очередному младенцу появиться на свет». Она подходит к столу, где разложена одежда, которую я сегодня надену. Она проводит пальцами по золотым украшениям на головном уборе. «От тебя в супружеской жизни ждут богатства, привилегии и интриги». Я не могу не улыбнуться. «Змея может ревновать без причины. Это не тот случай, когда жаба в пруду хочет стать ласточкой в небе. Я не из ревнивых». Мэйлин поворачивается ко мне. По ее прекрасным щекам текут слезы. «Что, если я вижу тебя в последний раз?» От испуга я закрываю рот рукой. «Почему это мне в голову не приходило? Мои глаза наполняются слезами, но прежде чем я успеваю заговорить, в дверях появляется бабушка». «Наконец-то!» — восклицает она. «Невеста плачет, как положено». Следом входит госпожа Джао, а за ней госпожа Хуан и ее дочери, три яшмы и несколько служанок, включая маковку и тушь. Когда комната наполняется веселыми, полными любви голосами женщин, Мэйлин отходит к стене. Не все одобряют ее присутствие, но бабушка разрешает моей подруге остаться до тех пор, пока дедушка не передаст меня моему будущему мужу. Бабушка хлопает в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Пришло время наряжать невесту». Мне помогают облачиться в шелковую юбку и кофту цвета киновари. Юбка расшита символами удачи и плодородия. На кофте золотыми и серебряными нитями вышиты дракон и феникс. Губы мне красят в цвет лепестков красного лотоса, а щеки мажут белилами. Бабушка надевает на меня корону феникса. На ней подвески из золотой филиграни, нефрита и других драгоценных и полудрагоценных камней. И их позвякивание напоминает пение птиц. Издалека доносится звон цимбал, удары барабанов и гул труб. «В книге песен говорится, что девушка, выходя замуж, оставляет родителей и братьев далеко позади», — вещает бабушка. «В ней не упоминаются дедушки и бабушки и другие любящие ее люди». Ее голос затихает. Затем она продолжает. «Жених прибыл за невестой. Пришло время для накидки». «Меня окружают женщины моей семьи. Они наперебой прощаются. Мой взгляд скользит по их лицам. Я пытаюсь запомнить каждую пару глаз, остроту скул или утонченность подбородка. Бабушка и Мэйлин вместе поднимают красную вуаль, расшитую пионами, и накидывают мне на макушку. Ткань непрозрачная, так что теперь я вижу только переднюю часть кофты и юбки, из-под которой выглядывают туфельки». «Только в этот день ты выглядишь как императрица», — говорит бабушка, «и твой муж надевает костюм 9-го ранга. Живите в соответствии с этим, и вы оба будете счастливы». С этими словами бабушка берет меня за одну руку, а Мэйлин — за другую, чтобы провести по дворам. Всю дорогу бабушка шепчет мне, как она меня любит, и дает советы. «Мы у последнего порога», — объявляет она, — «подними ногу». За пределами особняка все приходит в движение. Я представляю, как это выглядит. Украшенные паланкины выстроились в ряд, в них едут мои родственники. Мое приданное от мельчайших швейных иголок до крупных предметов мебели завернуто в красный шелк или упаковано в красные сундуки, украшенные позолотой, и погружено на телеги и повозки. Они поедут к дому моего мужа и весь свет увидит, какое богатство я принесла с собой. «Приветствую вас, господин Тань», — раздается мужской голос. «Мы прибыли из семьи Ян, чтобы вручить письмо о свадебной церемонии». «Я принимаю ваше письмо», — слышу я слова деда. Проходит несколько минут, пока дедушка молча читает его. Мысленно я представляю, как он кивает, проверяя, все ли в порядке, включая подтверждение того, что отец подарил семье Ян 30 му земли, которая ранее уже была им передана. Мэйлин крепко сжимает мой локоть и шепчет. «Вот и все, прощай, дорогая подруга. Мэйлин. Никто из нас не знает, что ждет нас в будущем, но обещай писать. А ты обещай навещать меня». Рука Мэйлин выскальзывает из моей, и крепкая хватка деда становится нежной. От достойной невесты ожидают слез. Это свидетельство нежелания покидать родную семью. Но я плачу не из чувства долга. Я всхлипываю, пока бабушка и дедушка ведут меня сквозь толпу. Глядя вниз, я вижу множество ног, и среди прочих узнаю голубые атласные туфли госпожи Джао, расшитые снежинками, и кожаные ботинки брата. Я вижу туфельки, принадлежащие яшмам, и замечаю большие ноги маковки. Она будет идти рядом с моим паланкином, как и тогда, когда мы покидали Лайджоу. Позже маковка расскажет мне, что видела. Сколько людей выстроилось вдоль дороги, чтобы посмотреть на нашу процессию. Насколько величественными были дома, мимо которых мы проходили, и какие по небу плыли облака. Я не вижу только абрикосовых туфель Мэйлин. Мне помогают забраться в паланкин, я дрожу всем телом. Как бы я ни готовилась к этому дню, покидать всех и вся, кого я знаю, очень грустно. В смешанных чувствах я почти не испытываю неудобств от поездки. Многоголосица ударов тарелок и звучание других инструментов сопровождает каждый шаг носильщиков. Поездка занимает около 45 минут, но носильщики так петляют, что я даже при желании не смогу самостоятельно найти дорогу домой. Бой барабанов и грохот тарелок становятся еще более неистовыми. Взрывы петард и громкие возгласы извещают, что я добралась до места назначения. Голоса выкрикивают приказы и инструкции. Это означает, что мужчины выгружают мое приданное. Я жду в паланкине, ерзая, как муха на носу водяного буйвола. Этот момент называют великим возвращением домой, ведь говорят, что небеса предопределили будущий союз. Но мыслимо ли не испытывать тревогу и даже страх перед жилищем, семьей и мужем, которые уготованы мне судьбой? Дверь паланкина открывается, и внутрь просовывается рука. Передо мной расстилают зеленую ткань, чтобы я прошла, не касаясь земли. По традиции меня сопровождают вдовы. Руки, которые держат мои, покрыты старческими пятнами. Я пытаюсь представить себе лица обладательниц дребезжащих голосов, предупреждающих, когда нужно поднять ногу над порогом, когда сделать два шага вверх или остеречься небольшого уклона садового мостика. Их голоса почти заглушают звон инструментов и шумные приветствия тех, кто здесь живет. Еще один порог, и я оказываюсь в комнате. Меня ведут вперед, пока носки моих красных туфель не оказываются рядом с парой мужских туфель, которые я же и вышивала. Они принадлежат моему будущему мужу. Я покачиваюсь, и мой рукав задевает его рукав. Инстинктивно мы оба отстраняемся, но я все равно ощущаю его присутствие. Тепло его тела, дыхание почти такое же неровное, как мое собственное. Затем все происходит быстро. Голос просит нас поклониться три раза. Первый — в знак уважения небу, земле и предкам семьи Ян. Второй — в знак уважения господину Яну и его супруге, госпоже Ко. Теперь поклонитесь друг другу, чтобы показать, что вы всегда будете верны и обходительны. После этих слов я считаюсь замужней женщиной. Я больше не принадлежу своей семье. Теперь мои родственники и предки — это род Ян. Меня кто-то берет за плечи, и вот я уже на улице. Прохожу через новые дворы, поворачивая и поворачивая. Возможно, все эти повороты нужны, чтобы я ощутила себя потерянной. Наконец, я переступаю очередной порог и попадаю в какое-то помещение. Вокруг смеются и хихикают, верещат и визжат дети. Мне не нужно их видеть, чтобы понять, что они прыгают на моем супружеском ложе, которое раньше принадлежало моей матери. Теперь матрас, постельное белье и сама кровать даруют мне многочисленное потомство. «Уходите», — приказывает строгий властный женский голос. Должно быть, это моя свекровь, потому что дети повинуются без единого писка. Меня подводят к кровати. Мой муж садится рядом и кладет руки на колени. Его руки не знали другой работы, кроме как держать книги или кисть для каллиграфии. Начинается традиционная часть, и вот уже чужие пальцы заправляют красные финики в складки моей одежды. «Скоро ты родишь много сыновей», — говорит кто-то. Слова «финик» и «сын» звучат похоже. «Пусть ваша совместная жизнь будет сладкой», — раздается еще один голос другого конца комнаты. «Да, финики очень сладкие. Пусть ваша выносливость никогда не иссякнет. Пусть ваша свеча никогда не гаснет. Пусть у вас будет 5 сыновей и 2 дочери». «Пусть у тебя будет долгая жизнь и много сыновей». Последние слова, адресованные мужу, вызывают бурный хохот, но на этом подобные подтрунивания не заканчиваются. Нас осыпают семенами лотоса. Словосочетание «семена лотоса» звучит так же, как рождение подряд мальчиков. Итак, очередное пожелание множества детей, но без намеков на соединение крови и эссенции. Мне вручают кубок с вином. Вокруг ножки завязана красная нить. Она ведет к ножке кубка, который держит мой муж. Вокруг кричат «пейте, пейте, пейте». Я делаю глоток, но тут чужая рука надавливает на основание кубка, наклоняя его, и мне ничего не остается, как проглотить рисовое вино до последней капли. Жидкость обжигает рот, пищевод и желудок. Едва вино начинает менять мой разум и эмоции, как чьи-то большой и указательные пальцы приподнимают край накидки. Пара палочек с недоваренным пельменем движется к моему рту. Я не хочу его есть, но что делать? Слово, означающее «сырой», звучит так же, как «рожать». В пельмени что-то напоминающее мясную кашицу, к счастью, свежую. Когда шутки окружающих начинают звучать почти непристойно, женщина, которую я считаю свекровью, отдает указание. «Пора оставить этих двоих, чтобы они начали свою супружескую жизнь. Остальные идут к столу». Через несколько мгновений все расходятся. «Ты готова?» — спрашивает муж. Когда я киваю, он осторожно приподнимает накидку. Отблеск специальной свечи с драконом и фениксом недостаточно освещает комнату, и я вижу, наконец, лицо супруга, круглое и бледное, как луна. Он даже красивее, чем в моих грезах. «Пусть сияние свечи отгонит злых духов и принесет нам удачу. Заканчиваю я за него, а мы будем похожи на пару уток-мандаринок». Я снова завершаю фразу. «Проживем всю жизнь безоговорочной преданности и любви». Вскоре я узнаю, насколько он худощав, как крепки его плечи и каким нежным он может быть. Пока до нас издалека доносятся звуки свадебного торжества, я наконец-то понимаю, что такое постельные утехи, чему не могут научить ни слова, ни рисунки. Когда все заканчивается, я вытягиваю ноги вверх, потом укладываю ступни на свернутый в рулон матрас и молюсь о том, чтобы у меня родился сын. Когда я просыпаюсь на следующее утро, в комнате темно. Свеча с драконом и фениксом догорела до основания. Маковка ночевала где-то в доме, поэтому тяжелые парчевые портьеры остались задернутыми. Я слегка двигаюсь на кровати, дотрагиваюсь до мужа и тут же дергаюсь, словно прикоснулась к раскаленной жаровне. Я соскальзываю с постели, прохожу через две прихожие и попадаю в саму комнату. В полумраке я нахожу свой гардероб, где госпожа Хуан разложила по ящикам сложные юбки, жилеты, туники и жакеты в соответствии с сезоном. Я одеваюсь, расчесываю и закалываю волосы, умываю лицо. Сегодня я выбираю лучшую розовую накидку, напоминающую облако на рассвете, и тихонько пробираюсь к двери. Открыв ее, я вижу, что меня ждет маковка. Небо только начинает светлеть. Я должна поторопиться. «Доброе утро, маленькая госпожа», — говорит она, протягивая мне чашку с душистым чаем, чтобы я могла очистить рот, как учила меня мама. «Я разузнала, куда вас вести. Следуйте за мной». Когда я оглядываюсь через плечо, чтобы закрыть дверь, солнечные лучи клином падают в дверной проем. Внушительных размеров супружеская кровать кажется маленькой в огромном пространстве. Сквозь полумрак я вижу очертания вышитых настенных картин и мебель из грушевого дерева. Я оборачиваюсь к маковке и впервые осознаю величие особняка, благоуханная услада. Даже этот двор, наверное, в 4 раза больше того, где я жила с родителями. Но сейчас у меня нет времени изучать обстановку. Я быстро, как только могу, следую за маковкой, минуя двор за двором, сворачивая то в одну, то в другую сторону. Маковка открывает дверь, и я вхожу внутрь. Меня ждут свекровь и свекор, оба официально одетые. Маковка уже приготовила горячую воду, чашки и заварочный чайник. «Отец, мама». Я опускаюсь на колени и стукаюсь лбом об пол. «Очень хорошо», — произносит господин Ян. «Можешь начинать». Обязанность новоиспеченной невестки — заваривать чай свекром. У меня дрожат руки, но я успокаиваюсь в виде подарок от Мэйлин и ее мужа — жестяную коробку с рассыпанными чайными листьями. Я знаю, что чай этот самого высокого качества. Я проделываю все операции, разливаю чай и, склонив голову в знак почтения, предлагаю первую чашку свекру. Передав вторую чашку свекрови, я сажусь на пятки. «Судьбу семьи можно предсказать, потому рано ли встают ее члены». Тон свекрови не менее суровый и требовательный, чем вчера вечером, когда она приструнила детей в супружеской комнате. «Вставай до рассвета и не ложись, пока мой сын не позволит». «Да, матушка». «Я бы предпочла, чтобы ты называла меня госпожой Ко». Я не знаю, как относиться к такому стремлению к формальности. Неужели она не видит во мне члена семьи? Мне придется потрудиться, чтобы заслужить ее одобрение. «Завтра я встану раньше», — обещаю я, не поднимая взгляда. «Надеюсь». И все, меня выставили вон. Я даже не успела разглядеть их лица. Когда я возвращаюсь к себе, мужа уже нет. Мой взгляд падает на одно из украшений на стене. На нем изображены две птицы, сидящие вместе на ветке пиона. Это изображение сулит молодоженам счастье и долголетие. В правой части картины красным цветком выведены иероглифы «Идти рука об руку до седин». Через 3 дня, как требует традиция, мы с мужем отправляемся в дом моих бабушки и дедушки. Как я и предполагала, паланкин, доставивший меня в особняк благоуханная услада, несли окольными путями. На самом деле бабушка и дедушка живут всего в 15 минутах езды. Если понадобится, я сумею дойти до них пешком. Не задумываясь, я могу послать Маковку передать письма дедушке и брату, а также бабушке, ей самой и для Мэйлин. Бабушка и дедушка устраивают застолье для нашей семьи, но теперь я для них лишь гостья. В течение следующих двух дней я почти не вижу мужа, который проводит время с дедушкой. Возможно, они обсуждают предстоящие экзамены, Мао Жене или то, на какую должность он может претендовать, если добьется успеха. Я остаюсь во внутренних покоях. «Был ли муж добр в вашу брачную ночь?» — спрашивает госпожа Джао. «Как выглядит дом?» — интересуется госпожа Хуан. «Расскажи про свекра», — просит белая яшма. «Найдет ли свекр место для тебя в своем доме?» — спрашивает зеленая яшма. «Или в своем сердце?» — добавляет красная яшма еще более резко. Я отвечаю, что мой муж был добр, но мне не с кем и не с чем сравнить свою брачную ночь. Особняк благоуханная услада слишком велик, чтобы я успела понять, что там к чему. Мой свекр показался мне достаточно милым, но я не знаю, когда увижу его снова. Что касается свекрови, мне кажется, я ей не нравлюсь, призналась я. «Дай ей время», — говорит бабушка Жу. «Свекрови по своей природе требовательны. Все могло быть иначе, если бы ее свекровь была жива, ведь тогда госпожа Ко стала бы второй по значимости женщиной в семье, но ее нет, а значит, она контролирует все, что находится на территории дома, включая тебя. Госпожа Ко может сделать твою жизнь ужасной, а может принять тебя. Просто помни, что женщинам некуда девать свои эмоции, разве что оставлять их внутри, где они гниют. Будучи рожденной в год змеи, ты должна быть особенно внимательной. Змеи наделены прекрасным и гладким цветом лица, но внутри все кипит от бурных эмоций. Берегись, милая, будь очень осторожна».